8 вечером вернулись Эмма с Дуней и Верой Ивановной. «Ой, Саша, зря ты с нами не поехала!» — закричала Дуня, кидаясь мне на шею. «Париж — это кайф! Тут такая деревня! А там, где мы только не были, и в Версале, и в Тюильри, и в соборе Парижской Богоматери, и в театре, Дуня!» «Умоляю, не трещи!» — поморщилась Эмма. «Расскажешь все Саше, когда я уеду!» Меня от этих достопримечательностей с души воротят. А еще в Лувре, в музее импрессионистов, в Сакре-Кёр, на Эйфелевой башне, захлебывалась девочка. Чуешь, Сашка, каково мне там пришлось? Ноги отваливаются до сих пор, а Вера Ивановна ничего, как огурчик. Она сколько старше меня? Эмма плюхнулась на диван в гостиной и сбросила с ног туфли. Дуняша побежала к себе распаковывать вещи. «Все! До отъезда в Москву из дома носу не высуну! Саш, к тебе тут никто не приезжал?» Как-то осторожно осведомилась Эмма. «Приезжал. Зачем ты ему адрес дала?» «Пожалела. А не надо было?» «Как тебе сказать? Понимаешь, он так на меня насел, но я и подумала, вдруг это то, что надо. Мужик интересный, глаз бешеный, деньги есть, умираю, говорит от любви. Ну, я и рассеропилась. А что, не сгодился?» «Нет, не сгодился». «И ты такому мужику не дала?» «Почему дала? Ну и как?» «С этой точки зрения у меня к нему претензий нет. Тогда что, захомутать хотел?» «Вот именно». «Честно говоря, я думала, что тебя уж тут не застану, записочку найду. Мол, извини, подруга, но я свой выигрыш не упущу. Или ты мне это сейчас сказать собираешься?» «И не подумаю. Я собираюсь тут жить и работать, как договорились». «Ну, а как твоя пьеса?» «Я ее закончила». «Иди ты! Ну, молодчага! А как называется?» «Хочу бабу на роликах». «Как-как? Хочу бабу на роликах?» «Ну, кайф! Это что, комедия?» «Да, конечно. Дашь почитать? Тебе интересно? А ты как думала? Еще бы не интересно. Да, между прочим, я как в издательство нашу книжку снесла, мне через 2 дня ихний главный звонит. Эмма, дорогая, вы, конечно, можете послать меня очень далеко, но кто вашу книжку обрабатывал?» Я спрашиваю, «Тебе зачем?» А он и подпускает. «Это очень одаренный человек. Держитесь за него и узнайте, может, он сам что-то пишет. Нельзя ли с ним поговорить?» И все такое. «А ты что?» «Обязательно, — говорю, — познакомлю. Только не сейчас». А он, сучара эдакая, мол, вы попросите вашего человека немножко похуже писать, а то, когда он вас бросит, трудновато будет замену найти. Вот говнюк. «Сашка, ты меня пока бросать не собираешься, а?» «Собиралась бы, бросила бы уже, улетела бы с Шалимовым, и дело с концом. А с издателем твоим я пока тоже знакомиться не намерена, нечего мне ему показать. Так что давай следующий роман. Ты привезла?» «Ага. Так где он?» «На дискете. Дунька к моему отъезду распечатает. И, кстати, пускай на твою пьесу тоже набьет и на дискетку сбросит. Мало ли что. Слушай, а ты, может, мне почитаешь?» «Почитаю? Да нет, что ты. Тогда давай, гони рукопись. Я сейчас ни на какие другие дела не способна. А вот посидеть в креслице у камина с интересным чтением — милое дело». Я принесла ей пьесу. Конечно, Эмма не тонкий ценитель драматургии, но она будет моим первым читателем, и мне это важно. «Вот, возьми, только если тебе покажется, что это скучно, ты мне скажешь. Обещаю». Я принесла рукопись Эмме и поднялась к себе. От волнения сразу уснула и проснулась от того, что Эмма трясла меня за плечо. «Сашка, кончай дрыхнуть!» «А что?» — спросонья, я ничего не поняла. «Слушай, подруга, я оборжалась. Я, конечно, не знаток и все такое, но, по-моему, это кайф. В чистом виде и посмеяться, и поплакать, и сопли пустить можно. И конец клевейший, одним словом, мне жутко понравилось. А до чего же эта пожилая парочка прикольная? Когда старый хрен к Ирине подъезжает, я чуть не уписалась. Одно слово кайф. Вставай, подруга, пошли выпьем венца по такому случаю. А можно я утром Дуняшке дам почитать?» «Конечно, что за вопрос? Она у меня девка умная, я поражаюсь. Сколько всего знает. В Париже меня прямо задолбало. Мама, а вот такой-то король, вот с такой-то королевой, а вон там горбун какой-то жил, забыла, как звать, похоже на японское, что-то вроде хакамады». «Квазимода», — сообразила я. «Во-во! Я в ее возрасте и половины того не знала. Где там, одной сотой? У меня тогда на уме совсем другое было. Теперь жалею, конечно. Может, если бы побольше книг читала, теперь и сама могла бы писать свои романчики. Но, с другой стороны... А, ладно, что сделано, то сделано. Но дочкой могу гордиться. С полным правом, искренне подтвердил я. Ох, и неохота мне в Москву, столько дел. Вздохнуть некогда. Слушай, я знаешь, чего думаю? Я, когда твою пьесу читала, все разных артистов на роли ставила. Тараса точно твой бывший играть должен. Это ведь с него написано, да? Я, конечно, не знакома с ним, но мне так кажется. А вот этого пожилого дядечку лучше Паладьева никто не сыграет. Эмма, ты меня поражаешь. Я именно Паладьева себе в этой роли и представляла. Он само обаяние. Во-во, а Марию кто бы сыграл? Лучше всех была бы Фрейндлих, но она уже старая, зато Ирину она могла бы. Во кайф был бы. Сашка, я возьму твою пьесу в Москву, я что-нибудь с ней там сделаю. Знаешь, если у меня есть цель, я стену лбом могу прошибить. Погоди, Эмма, я не знаю, надо же сначала ее кому-нибудь показать. Я прекрасно к тебе отношусь. Ну, понятно, я ж не специалистка. Ладно, сначала покажу какому-нибудь специалисту, не дрейф. Я пупком чую, что это подойдет. Эмма уехала, и жизнь вошла в свою колею. Я запретила себе думать об Алексе, стала жить по строго заведенному порядку, чтобы все успевать. Рано вставала, вместо гимнастики, которую ненавижу, полчаса каталась на роликах, потом принимала душ, пила кофе и садилась за работу. С утра я писала новую пьесу, и это было мне интереснее всего на свете, а после обеда садилась за Эммин роман. Работа над ним продвигалась на удивление быстро. Я поняла, что вообще могу работать только в темпе, мне так интереснее. Вторая пьеса была в известном смысле тоже обо мне, но биографических совпадений там было меньше, только история с кражей наследства. И, разумеется, это опять была комедия. Я, видимо, подсознательно решила высмеять помаленьку собственную жизнь. Говорят же, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, а я, как-никак... Крохотная часть человечества, не больше, но и не меньше. Минул январь, за ним февраль, и начался март, то есть весна. Дуня влюбилась. Я это поняла по отсутствующему выражению, с которым она иногда сидела за столом, по лихорадочному блеску глаз, когда она возвращалась из школы. «Дуняша, ты втюрилась?» — спросила я ее как-то в автобусе, когда мы ехали в Пальму покупать ей новые туфли. «А ты откуда знаешь?» — испугалась она. «Вижу. Что ты так дернулась? Это нормально. Я в твоем возрасте вечно была в кого-нибудь влюблена. Поделиться не хочешь?» Она смерила меня недоверчивым взглядом. «Ты маме не скажешь? А происходит что-то такое, чего мама знать не следует?» «Нет, ничего такого не происходит. Просто я не хочу, чтобы она мне лекции читала по половому воспитанию». «Мама, дорогая!» — воскликнул я. «А что, пора читать?» «Ничего не пора, но она...» Она мне в Париже все объясняла, какая страшная штука спит и все такое. Но она права. Слушай, скажи мне, сколько ему лет? 16. Так. Где ты его нашла? Он работает в аптеке, недалеко от школы. Он такой красивый, Саша, не хуже твоего Глеба. Только он негр, понимаешь? Ну и что? Негры бывают даже очень красивые. Но дело не в красоте. Он-то как к тебе относится? Хорошо относится. Он говорит, что никогда не встречал таких умных девчонок. Понимаешь, он работает и учится, а я ему помогаю. Работать или учиться? Учиться, конечно. Как его зовут? Габриэль. Ты с ним целовалась? Нет. Тяжело вздохнула Дуня. Он на меня и не глядит. У него есть девушка, Долорес. Хорошенькая, но дура конченая. Представляешь, она его ко мне ревнует. Не такая она и дура. Сейчас ты, конечно, еще маленькая, но годика через два... Долорес может ему здорово брыднуть, а ты подрастешь. Он сам-то умный. Он очень-очень умный, — горячо воскликнула Дуня. Ну, тогда у тебя есть все шансы на взаимность. Ты так думаешь? Если б не думала, не говорила бы. Только ты не спеши, а главное, не показывай ему свою любовь. Это вредно. Почему? Потому что жизнь так устроена. Ты своего Глеба любила? Любила. И он на твою любовь наплевал? Ты же все знаешь. А этот тип, который на Новый год приезжал, он что, тоже сволочь? Да нет, просто он не понял меня, а я, наверное, не поняла его. Ты по нему скучаешь? Да нет. «Что-то неуверенно это прозвучало», — засмеялась Дуня. «Я и сама не была ни в чем уверена. Я отгоняла все мысли о нем, но по ночам он снился мне, и я просыпалась в таком томлении, мне так не хватало его именно в постели. Но время берет свое, и ничего с этим не поделаешь. Сейчас для меня главное — писать, а неутоленные желания и вправду хорошо сказываются на работе». «Ты с ним расплевалась, да?» — вернула меня к действительности Дуня. «Да», — твердо ответила я. «Мама говорила, он от тебя в полном ауте. Дуняшка, отвяжись, давай лучше поговорим про Габриэля». «Давай», — обрадовалась девочка. «Знаешь, у него абсолютный слух. Он может насвистеть хоть целую симфонию. Так ему надо музыкой заниматься. А он говорит, что ему главное овладеть серьезной профессией. Он хочет стать фармацевтом. У него и отец, и мама фармацевты. Кстати, мама у него белая». «Так это аптека его родителей?» «Наполовину. Хочешь, сходи завтра туда часа в 4, посмотришь на него, а потом поделишься впечатлениями». «Нет вопросов. Обязательно загляну. Мне, кстати, надо купить витаминные капли для глаз». Но посмотреть на Габриэля мне не пришлось. Вечером Дуня ворвалась ко мне. «Саша, тебе письмо по электронной почте». «Глубоко уважаемая Александра Андреевна, прочитал вашу пьесу под названием «Хочу бабу на роликах» и загорелся желанием поставить ее на сцене моего антрепризного театра, но для начала должен заручиться вашим согласием. Если согласие будет получено, в начале апреля надеюсь приступить к репетициям. Мечтаю лично встретиться с вами. Очень прошу со мной связаться. С искренним восхищением, Михаил Лобов». У меня подкосились ноги. Антреприза Лобова — это марка и почти гарантированный успех. У него всегда играют лучшие актеры, и он точно знает, какая пьеса станет популярной. «Саша, Саша, ты попросишь маму, чтобы взяла меня в Москву на премьеру? Саша, это же я придумала, чтобы ты пьесу писала!» — тормошила меня Дуня в полном восторге. «Ты помнишь, помнишь?» «О, да, конечно». И почти тут же позвонила Эмма. «Сашка! Получила сообщение. Эмма, я даже не знаю, что сказать. А ты молчи. То есть нет, ты скажи, во-первых, ты согласна отдать ее Лобову?» «Конечно. Даже и думать нечего. Прекрасно. Насчет денег мы договоримся, можешь на меня положиться. Теперь еще один вопрос. Под какой фамилией хочешь прославиться?» «Под какой фамилией?» Как эхо повторила я. «Я не думала». «Быстрее думай. Хочешь быть Александрой Ордынцевой, как в паспорте, или как-то иначе?» «Иначе, никаких Ордынцевых. Пусть будет Соболева. Это девичья фамилия моей мамы. Александра Соболева?» «А что, красиво звучит, годится». «Саша, Саша, надо взять псевдоним, псевдоним», — толкала меня под руку Дуня. «Что там моя дочура болбочет?» — засмеялась Эмма. «Требует, чтобы я непременно взяла псевдоним. Но Соболева и есть псевдоним. Моя девичья фамилия Бережкова». «Ладно, сойдет», — хмыкнула Дуня. «Саш, дай ей по заднице, чтоб не приставала, когда люди о деле говорят. Слушай меня, тебе придется приехать в Москву. Лобов хочет, чтоб ты тут с ним поколбасилась. Говорит, во время работы над пьесой могут возникнуть по тексту разные вопросы, и хорошо бы ты была в зоне досягаемости. Он вообще жаждет с тобой познакомиться. Все расспрашивал меня, есть ли у тебя еще пьесы. Я туману навела, жуть! Но я считаю, тебе сразу с места срываться не стоит. Цену набьем маленько, пока мы тут все утрясем. Мы? Саня, а ты думала? Я, можно сказать, спонсор. Решила новым делом поинтересоваться. Эмма, у меня нет слов. Главное, чтоб у тебя слова на бумаге находились. А по телефону хоть мычи. Погоди, но это же меняет все дело. Почему? Ты Лобову навязала мою пьесу? Ты что, подруга, охренела? Что я могу навязать? Я ж в этом как свинья в ананасах. В апельсинах, машинально поправила я. Один хрен. Слушай меня внимательно и заруби на своем гордом носу. Я через пятые руки подсунула Лобову твою пьесу. Можешь мне поверить, это было нелегко. А через неделю, через те же пятые руки, он до меня добрался. Вынь ему да положь автора. Зачем, спрашиваю? А он говорит, надо. Очень, мол, автор талантливый. Пьеса блеск, веселая, но умная, и к тому же роли прекрасно выписаны. А ты, говоришь, навязала. Эмма, Это все правда. Святой истинный крест. Ой, мамочки. Сашка, я думаю, Лобова надо немножко помурыжить, чтоб не думал, что ты ради него с пальмы спрыгнешь и полетишь. С какой еще пальмы? Но это я так, для красоты. Он знает, что ты живешь в Испании. Я ж ему не стану докладывать, что ты у меня обретаешься. Говорю, ж туману напустила. Значит так, Александра, слушай сюда. У тебя в Москве жить есть где? Ну, я могу, конечно, остановиться у Ульяши. Остановишься у меня? Нет, спасибо, конечно, я и так у тебя живу. А в Москве меня это будет стеснять. Ну, тогда я подыщу тебе квартирку на время. Это не проблема. А ты пока займись одежонкой. Какой одежонкой? Ну, купи себе там несколько костюмчиков, платьец, пальтишко приличное. Ты должна выглядеть, чтобы они видели, что я им не бросовый товар предлагаю. Извини, Эмма, но это чушь. Встречают по одежке, провожают по уму. Да, ум твой уже оценили. Теперь нехай видят, что ты еще и офигительно красивая баба. Пойми, чудачка, хорошая тряпка бабе уверенности придает, так что не жмись. А вдруг кого знакомого встретишь? Надо, чтоб ни одной старой шмотки не было. Усекла? Усекла. Вкус у тебя есть, получше моего будет, мне это уже Дунька объяснила. О бабах не жалей. Значит так, через 10 дней жду тебя в Москве. Саша, Саша, скажи, что я хочу на премьеру, толкала меня в бок Дуня. Я только рукой махнула. Ты почему насчет меня не сказала? Рано. А когда же? Ближе к делу. Я просто потребую от Эммы, чтобы ты была на премьере. А если она не согласится, скажи, что больше не станешь править ее кошмарики. Гениальная идея. А на другой день Дуня вернулась из школы грустная. Что случилось? Габриэль ногу сломал. Бывает, не грусти. Срастется у него нога. Он молодой, через 2 месяца бегать будет. Но ты его уже не увидишь. Ты уедешь. Я же вернусь. Мне, знаешь ли, очень тут нравится. Слушай, а ты когда издашь свои пьесы, внизу напишешь «Майорка, Кан, Пастилья, такой-то год»? Ты этого хочешь? Да, по-моему, это было бы круто. Значит, напишу, что за проблема. Нет, я еще лучше сделаю. Что? Я посвящу свою первую пьесу тебе. И на программке будет стоять «Посвящается Евдокии Курлыкиной». Может, без тебя я бы и пьесу не написала. У девочки глаза полезли на лоб. Ты и вправду так напишешь? Конечно. Нет, не надо, твердо заявила она, немного поразмыслив. Почему? «Потому что люди будут говорить, что ты так к маме подлизываешься. Мне плевать. А мне нет. Я буду просто знать, что ты это мне посвящаешь. И все. А если без фамилии, просто Дуни? Нет. Знаешь, Дуня, твоя мама не зря тобой гордится». Но через 10 дней мне улететь не удалось. За 2 дня до отлета я катила на роликах по набережной, и вдруг дорогу мне перебежала трехцветная, довольно-таки драная кошка. Я еще не успела сообразить, хорошо это или плохо, как со всего маху влетела мордой в фонарный столб. У меня в буквальном смысле слова искры с глаз посыпались. Спасло меня только то, что на голове была бейсболка с довольно длинным козырьком. Он несколько самортизировал удар, но здоровенная шишка на лбу и фингал под глазом были мне обеспечены. А хороша бы я была, если бы у меня не сломались темные очки. Именно потому я и напялила Дунину бейсболку. Было больно и обидно, просто до слез. Вера Ивановна при виде меня побледнела. «Саша, какой ужас! Что с вами случилось?» «Да въехала в фонарный столб и заработала фонарь. И вы еще острите, надо что-то делать». В Москве я лечила мужу синяки мазью арника. А тут... И как с такой рожей в Москву лететь? Чуть не плакала я. «Надо отменить полет». «У вас может быть сотрясение мозга?» «Нет никакого сотрясения. Меня же не тошнит. Вы уверены?» «Конечно. А вот шишка вспухла. Черт бы ее драл!» Она прикладывала мне к шишке тряпочку со льдом, чем-то мазала синяк, словом, хлопала надо мной крыльями. Дуня позвонила в аэропорт поменять билет, а потом потащила меня в аптеку, где работал Габриэль. Его там еще не было. Но его мама, удивительно славная женщина, дала нам какие-то примочки, ощупала мою голову и пообещала, что 5 дней все пройдет. Но описать, в какую ярость впала Эмма, у меня не хватает слов. «Ты что, ребенок, не соображаешь ничего? Я всегда знала, что это плохо кончится. На роликах ей вздумалось кататься, а под ноги смотреть не надо. Да через неделю уже репетиции начинаются. Ты тут нужна, к тебе вопросы есть, а ты там сбитой мордой. Очень больно было. Ладно, лечись с утра до ночи. Все, пока. Про ролики забудь и Дуньке заодно запрети, то, не дай бог, тоже морду расшибет, а ей еще замуж выходить. Все!» И она в сердцах швырнула трубку. «Мама на тебя орала?» — поинтересовалась Дуня. «Как резаная. Знаешь, почему?» «Ну?» «Потому что она тебя любит. Я еще совсем маленькая была. Как коленку ушибу или палец порежу, мама сразу вопить начинала». «Я так и поняла. И не обиделась на нее?» «На что же обижаться, если мама кругом права?» «Это все из-за кошки». «Какого цвета кошка?» «Трехцветная». «Это точно, к счастью». «Да ну, к счастью, к несчастью, не знаю, но новый этап в моей жизни начинается, это точно». И я рассказала ей о своих встречах с кошками. «Значит, белую кошку ты выбросила, а черная у тебя на столе стоит. Надо ее тоже выкинуть. Я тебе подарю трехцветную. Тут такие миленькие продаются, из меха, видела?» «Черную жалко выкидывать». «Из-за того мужика, да?»